Готовил Алексей превосходно. Напитки к столу были поданы хорошие, и уже минут через 20 все расслабились и развеселились. Однако Настя заметила, что сидящая рядом Даша ест очень аккуратно, словно каждый раз прикидывая, можно ей положить это на тарелку или нельзя, а к спиртному вообще не притронулась, хотя и поднимала свой бокал вместе со всеми. — Дарья, — строго сказала Настя, — ты что это удумала? На диету села? — Нет. Смущенно пробормотала Даша, почему-то отводя глаза в сторону. — Тогда почему так плохо ешь? Я тебе 1000 раз говорил, что ты не смела худеть, пока кормишь грудью. — Я не кормлю. — Еще тише сказала Даша. — 2 месяца уже. — Что? — Ты хочешь сказать? — так кивнула и залила с румянцем. — Ты с ума сошла! — прошептала Настя яростно. — Санечке еще только 8 месяцев. Ты же не справишься с 2. О чем ты только думаешь, хотел бы я знать. — Справлюсь! — радостно улыбнулась Даша. — Ты не сомневайся, я еще твоего выращу, если родишь. Ты же с работы ни за что не уйдешь, а я все равно дома сижу. Не ругайся, пожалуйста. Мне очень хочется маленькую Настеньку. — Ты же на этом не остановишься. Потом тебе захочется маленького Алешеньку, ты-то мне уж обещала, а потом еще кого-нибудь. Санька-то знает, а как же, он первый узнал. — То есть? — не поняла Настя. — Как-то первый, раньше тебя, что ли? — Раньше? Ты представляешь? Проснулся как-то утром, посмотрел на меня и говорит, — Даня, кажется, у нас будет маленькая Настенька. Я ему сначала не поверила, думала, шутит, а через несколько дней поняла, что он не ошибся. Правда, правда? — Здорово, — согласилась Настя. — Ты молодец, Дашуня, я тебя поздравляю. И Саню тоже. Они тихонько продолжали говорить о своем, пользуясь тем, что мужья громко и увлеченно обсуждали шансы различных кандидатов на победу в президентских выборах. В присутствии Даши на Настю обычно находило умиротворение, состояние тихого, светлого покоя. Но сегодня этого не произошло. Тревога, зародившаяся во время поездки с Павлом Сауляком, продолжала точить ее, и Настя ничего не могла с этим поделать. Всю жизнь ее преследовали 3 сна. Первый, когда ей снилось, что она умирает, приходил, если во сне что-то не ладилось с сердцем или сосудами. Второй сон был о том, что она оказывается на узкой и скользкой вершине утеса, и понимаешь, что сейчас разобьется, потому что спуститься с него невозможно. Потом приходит спасительная мысль о том, что каким-то образом она ведь сюда забралась, значит, и этим же путем можно и спуститься. Вариантом этого неприятного сна было обнаружение себя на улице совершенно голой, и снова спасала мысль о том, что раз она сумела дойти сюда без одежды, и ничего не случилось, то, может быть, удастся и вернуться без приключений. Но ужас, охватывавший ее во сне, был при обоих вариантах одинаково сильным, и таким же сильным было облегчение, когда приходило понимание того, что выход из ситуации все-таки есть. Третий сон был не страшным, но тягостным. Ей снилось, что она заканчивает школу. Ей предстоят выпускные экзамены, часть которых она ни за что не сдаст, потому что не учила предмет. Самое смешное, что ей, закончившей вместе с Алексеем физико-математическую школу, снилось, что она не сможет сдать именно физику и математику. Почему-то так получалось, что, начиная с 6-го, в каждом сне обязательно с 6-го класса, она вообще не занималась, даже учебник не открывала и не знает по этим предметам абсолютно ничего, ни единого слова, ни буквы, и как сдать эти экзамены она просто не представляет. Во сне ее начинали грызть идеи самообвинения. Вот, допрыгалась, доленилась, надо было с самого начала учить, а ты, дурака, валяла столько лет, теперь придется за это расплачиваться. Она мучительно ищет выход, то ли начать заниматься с репетитором, то ли попробовать получить освобождение от экзаменов по состоянию здоровья, то ли еще что, не находит его. И горько сожалеет о том, что вела себя неправильно. Горечь это бывало такой острой и непереносимой, что Настя делала над собой усилие и просыпалась. Этот третий сон опять приснился сегодня. Она проснулась, тихонько вылезла из-под одеяла и на цыпочках прокралась на кухню, стараясь не разбудить Алексея. Было начало пятого, суббота. Ей бы спать и спать, но сна не было.